Глава 3. Помещение бара было полупустым, что оправдано, ведь по станционному времени было позднее утро. Приличный по своим размерам отсек был погружен в приятный полумрак, скрывающий лица отдыхающих в столь неурочный час бездельников. На сцене эротично извивались голограммы обнаженных танцовщиц, подсвеченные ненавязчивой подсветкой, пульсирующей в такт негромкой музыки. Напитки разносила настоящая официантка, что по местным меркам говорило о претензии данного заведения на некую элитарность. В местном обществе труд живых людей стоит дороже, чем обслуживание сервисных дроидов. Я сидел за столиком у стены и неспешно подтягивал из литровой кружки местный аналог пива в прикуску с сушеными моллюсками с неизвестной планеты океана. Настроение было отвратительным. А местное пиво не тянуло даже на высокое звание ослиной мочи. Выйдя из капсулы, где пришлось латать простреленное плечо, я оплатил штраф. На счету осталось чуть больше, чем 1500 кредитов. Ласточке требуется замена половины эмиттеров силового щита и дронов некомплект. Без нее я не смогу наняться в конвой. Даже улететь с этой грёбаной станции я не смогу. Ведь корабля у меня два, даже два с половиной, а вот пилот один. Да, Сашка способен управлять жуком, но кто ему позволит? Стоит диспетчеру понять, что кораблем управляет не разумный, а Искин, и нас сразу же размажут тонким слоем по всей системе. Продать, конечно, транспортник можно, но кто его купит за нормальную цену? Корабль — это не кило конфет, и денег он по местным меркам стоит немало. Продавать я его буду долго. Местные барыги за него не дадут и трети реальной цены. Они все давно в сговоре. Да местная администрация у них прикормлена, если судить по тому, что после вчерашнего инцидента мне посыпались от них предложения о покупке моих кораблей по совсем уж смешным ценам. Кто-то им слил информацию о моем положении. Решили, что деваться мне некуда. После наезда боевиков Ганнибала решу свалить по-быстрому, продав имущество за бесценок. Но тут они не угадали. Да меня собственная жаба ночью придушит, если я профукаю все нажитое непосильным трудом. Нет, потихоньку торговля шла, и прихваченное с пиратской станции добро постепенно расходилось. Но очень медленно. Таким темпом скоро мне нечем будет оплачивать аренду ангара, и местная администрация вышвырнет меня со всем моим добром в космос. Из грустных мыслей меня вырвала фигура разумного, бесцеремонно усевшегося за мой столик. «Ну привет, меченый!» Улыбнулся старик. «И тебе не хворать, старик. Какими судьбами? И как ты умудрился слинять от корпорантов?» Удивленно спросил я. Узнать того старика, что я запомнил в колонии на свалке, в человеке, сидевшем напротив, было трудно. Обе ноги были на месте, или как я сменил протез, или смог оплатить процедуру регенерации конечности. А эта процедура не из дешевых. Я интересовался вопросом. Обычная медкапсула способна срастить ткани, удалить посторонние вещества и предметы из тела, вылечить болезнь, отравление и так далее. Если же нужно вырастить орган, или, как в моем случае, конечность, то тут потребуется специализированная, намного более сложная камера регенерации. Мало того, что стоит такая капсула, как легкий крейсер, так и расходные картриджи для нее стоят столько, словно делаются из новорожденных младенцев-аграфов. «Ну, космос не так огромен, как кажется. Со свалки слинять было нетрудно, особенно после того, что ты там устроил. Там все драпали. После того, как ты умудрился слинять из-под самого носа арварцев, они просто с цепи сорвались. Досталось всем, включая и станции, и корпорации. Ну, а я под шумок сунул денежку малую кладовщику, благо за долгую жизнь успел скопить кое-что». Вот он меня в контейнере и вывез на личном фрегате. Лучше ты расскажи, как умудрился среди того дерьма легкий рейдер найти. Да еще и слинять на нем из той мясорубки. Я одного из выживших диспетчеров встретил. Так он такую сказку мне о твоих выкрутасах рассказал. Будто ты словно нож сквозь масло прошел через трое арварцев. Да еще и перед самым прыжком целый линкор на атомы распылил. «Ну да, нашел, ответил я, слегка пожав плечами. «Повезло». Мимо арварцев краем проскочил. Они там так увлеченно грызлись, что меня не сразу заметили. А насчет линкора — вранье, всего лишь линейный крейсер. Старик задорно рассмеялся скрипучим, каркающим смехом. Нашел он. Повезло. Не линкор, всего лишь линейный крейсер. На легком рейдере завалил. Все, я не могу. Сейчас помру. Смеялся старик, сотрясаясь всем телом и держась за живот. Через пару минут, успокоившись, он продолжил. «Да, меченый, порадовал старика. Ты хоть в курсе, что из-за тебя чуть вторая галактическая не началась? Пришлось старшим вмешиваться. Арварцы две системы в союзе корпорации Калдари выжгли. Там до сих пор радиоактивный пепел не осел. А тебе по фронтиру легенды ходят». Настроение совсем испортилось. Не каждый день узнаю, что чуть не стал причиной войны и косвенным виновником гибели двух звездных систем. Старик, почувствовав изменения в моем настроении, поспешил меня утешить. «Да не переживай ты так. Они и без тебя готовы друг другу глотки рвать. Большая политика, мать их. А в системах тех ни хрена, кроме автоматических заводов, на безжизненных планетах не было». «Ага, утешил». «Ладно, проехали. Я слышал, у тебя проблемы возникли с местными аборигенами. Не поделишься планами по поводу Ганнибала?» «С чего вдруг такой интерес?» «Скрывать не буду, интерес есть. Понимаешь, это черная рожа повадилась честных торговцев щипать, и с каждым днем его аппетиты только растут. Торгаши народ прагматичный, и в связи с возросшими рисками снижают закупочные цены. А это на пользу бизнесу не идет. «Так найми пару команд наемников. Пусть тебе его голову привезут. В чем проблема?» Старик вздохнул и продолжил. «Согласен. Выход кажется очевидным, но и тут возникли проблемы. Я, как ты понимаешь, долго отсутствовал. И за время моего отсутствия подрастерял связи и активы. Ганнибал же наоборот. Оброс партнерами и репутацией. А какая у него репутация, ты уже знаешь». Он отхлебнул из своей кружки и продолжил. «Местные команды наемников не хотят с этим связываться или ломят совсем нереальные цены. Нанять достаточно сильную команду со стороны тоже удовольствие не из дешевых, а с финансами сейчас туговато». Мы немного помолчали, думая каждое о своем и прихлебывая пиво. Пауза затягивалась, и я спросил. «Ну а от меня ты чего хочешь? Или ты решил, что я как рыцарь в блистающих доспехах рвану громить супостата, защищая сирых и обиженных?» «Кто такой рыцарь?» Удивленно спросил он. «Не обращай внимания, это из фольклора моей родной планеты». «Понятно». Немного помолчав, собравшись с мыслями, он продолжил. «Ну, давай прикинем. Свалка одна, из корпоративных тюрем, с очень гнусной репутацией. В ней появляется никому неизвестный однорукий калека с пожизненным сроком за пиратство и кладет сходу на все местные порядки. Он оказывается неплохим пилотом и прекрасным техником, что обеспечивает ему неплохой заработок в тех условиях. Местной братве это не нравится. Результат. Сначала исчезают трое местных боевиков, посланных по его душу, а следом и их главарь. Коллега же умудряется удрать из системы в неизвестном направлении, попутно стравив между собой полсодружества. Через какое-то время я его встречаю здесь, на станции, и что я вижу? Мало того, что он жив-здоров, так еще и чист перед законом, да и барахлом оброс не слабо. Но вновь, что ты не поделил с местной братвой? И знаешь, что я тебе скажу? Вот почему-то мне кажется, у Ганнибала серьезные проблемы, хоть он и не догадывается обо всей глубине задницы, в которую угодил». Закончив свой монолог, старик припал к кружке с пивом, словно страждущий в пустыне. «Я же допил свою и заказал следующую». Несмотря на количество выпитого, опьянение не приходило, и настроение не поднималось. Груз навалившихся проблем не отпускал. Тут еще этот старый хрыч пытается свалить свои проблемы на меня. «Мне льстит твоя оценка, но тут ты не прав». Монолог прервала официантка, доставившая мой заказ. Забирая свою кружку, продолжил. «Ганнибал — проблема, тут я согласен, но мне не до него. Ласточка требует ремонта, а на моих счетах ветер гуляет. Трофей я продать не могу. Местные торгаши предлагают такие цены, что проще удавиться. Все равно от продажи моего барахла ни на что, кроме веревки, денег не хватит». «Ну, это не проблема. Я всегда рад помочь старому другу. Завтра с тобой свяжется мой человек и глянет на твой товар. Если товар стоящий, заберет все оптом и по нормальной цене». Он допил свое пиво и поднялся. «Ладно, бывай меченый. Пора мне. Засиделся я с тобой. Как решишь свои проблемы, набери меня. Обсудим общее. Старик ушел. Я посидел еще минут 10 и тоже отправился в ангар. Настроение предаваться возлияниям пропало. Выйдя из бара, не стал вызывать такси. Решил прогуляться, а заодно и проветриться. Заведение располагалось в коротком тупичке, и, преодолев буквально 10 метров, я оказался в центральном транспортном коридоре. Судя по карте до ангара, 1642 метра. Станция огромная по сравнению с земными вариантами. Бар, наверное, по внутреннему объему будет больше МКС. На станции поддерживался режим смены дня и ночи. Он выражался в изменении освещенности внутреннего пространства. Это создавало комфортные условия для жителей и несло существенную экономию энергии. Сейчас уже день, и коридор, по которому я двигался, был ярко освещен. Идти приходилось вдоль стены. Центральную часть коридора заполнял поток стремительно движущегося транспорта. Гравиплатформы, как пассажирские, так и грузовые. Капли личных флайкаров неслись в 2 яруса. Каждый ярус в своем направлении. Местный транспорт был почти бесшумным и издавал лишь легкое гудение. Но сейчас этот звук сливался, и казалось, что меня окружает огромный рой пчел. Этот гул вызывал довольно неприятные ощущения. Теперь я понял, почему в центральных коридорах транспортной сети станции почти не встретишь пешехода. Спасаясь от неприятного гула, я нырнул в небольшой боковой туннель. Народу вокруг сразу прибавилось. Разумные спешили по своим делам, не обращая внимания на окружающих. Я шел не спеша, глазея по сторонам, словно турист. Обилие голографической рекламы резало глаза. В воздухе крутились вывески магазинчиков, забегаловок и борделей. Рекламировалось все, от оружия до наркотиков. Публика вокруг меня была разношерстной, от одетых в какие-то непонятные лохмотья нищих до закованных в доспехи космодесантников. Но в основном люди были одеты в комбинезоны различных расцветок. Пилоты, техники, десантники легко определялись по цвету одежды. Пилоты в небесно-голубых, технари в коричневых. Десантники же носили серо-черный камуфляж. В глаза бросилась одна девушка. Она была облачена в ярко-красный комбинезон, плотно словно вторая кожа, облегающая идеальное тело. Кукольное лицо обрамляли огненно-рыжие, словно пламя, волосы. Среди локонов торчали аккуратные, слегка загнутые рожки. А пол подметал покрытый мелкой чешуёй хвост. Классический суккуб из земного фольклора. Она не торопясь шла по коридору. Ее походка была наполнена настолько дикой сексуальностью, что окружающие мужчины просто не могли оторвать свои взгляды, а направленное вслед женское шипение просто истекало смертельным ядом. Но ее это не смущало и не пугало. На плече девушки расположился небольшой серф, стилизованный под насекомое. Дикая смесь паука и скорпиона. Детище обкуренного дизайнера сканировало фасеточными глазами окружающее пространство. Не особо замаскированная небольшая лазерная турель в хвосте серва остужала даже самые горячие головы. Проводив это чудо плотоядным взглядом, я подумал о том, как же давно у меня не было женщины. Нет, я не забыл о жене и детях, но природа просит своего. Инстинкты, мать его, в качель. Так, продолжая глазеть по сторонам, я почти добрался до своего ангара. Когда до цели осталось буквально 300 метров, уперся в развилку. Правый коридор был короче и выходил в центральную транспортную ветвь, по которой я уже без проблем добрался до своего ангара. Ну, если не считать транспортный поток и ненавистный гул. Левый уходил в технические коридоры и по небольшой дуге позволял попасть в нужную мне часть станции. Немного подумав, я выбрал левый. Но пройти мне удалось не больше 100 метров, когда дорогу преградила пара парней в легких бронескафах. Обернувшись, я увидел, как еще 2, выскочив из какой-то технической ниши, преградили путь к отступлению. Нейросеть сообщила об отсутствии соединения со станционной сетью. Засада была грамотной, и то, что ждали именно меня, сомневаться не приходилось. В руках парни держали легкие игольники гражданской модели. А вооруженные люди дорогу в библиотеку не спрашивают. Тело уже привычно перешло в боевой режим. Нейросеть раскрасила мир на разноцветные сектора, просчитывая вероятные действия противников, скорость их реакции и траектория полета снарядов их оружия. Выхватив левой рукой свой игольник, пальцы правой раздвинула сформировавшаяся рукоять меча. Я бросился вперед по ломаной линии, сбивая прицел противнику и стараясь сократить дистанцию. В коридоре не было укрытий, и надеяться приходилось лишь на скорость. Единственный путь к спасению — это поворот, из-за которого вышла первая двойка. Вот туда я и стремился. Мои действия стали неожиданностью для напавших, и это дало мне шанс. Надо отдать им должное. Они растерялись буквально на мгновение, но мне этого хватило. Преодолев разделяющие нас пару метров, я ударом клинка пробил грудь одного из противников. Клинок древних проигнорировал броню легкого скафа, пронзив ее словно бумагу. С насаженным словно бабочка на иглу телом, я повернулся к преследователям, выставляя его словно щит, и по ходу движения успел всадить короткую очередь вниз живота его напарника. Скафандр в этом месте имел слабую защиту в угоду подвижности, и иглы пробили защиту. Противник выронил оружие и завалился на пол. Крик нестерпимой боли прорвался сквозь глухое забрало шлема. Тело в моих руках содрогалось от попаданий. Держа его перед собой, благо модернизированное тело позволяло его удерживать одной рукой. Я огрызался короткими очередями и пятился к спасительному повороту. Противники имели хорошие боевые базы. Вели огонь по очереди, прикрывая друг друга. Короткими перебежками сокращали дистанции, не позволяя мне вести прицельный огонь. Нет, я не промахивался. Мазать, имея в голове тактический компьютер со встроенной системой прицеливания, сложно. Но противник имел броню, и мои иглы лишь бессильно высекали искры из броневых пластин. Чтобы его поразить, мне необходимо попасть в уязвимую точку, такую как суставы, пах или спина. Но враг не желал давать мне такую возможность. Мой же пилотский комбинезон не мог похвастаться подобным, и любое попадание будет иметь самые неприятные последствия. Сегодня боги пустоты смотрели на меня, и удача мне улыбнулась. Видимо, одна из игл попала в стык пластин на животе одного из боевиков. Он споткнулся и, прижав свободную руку к животу, упал на колени, приняв позу кающегося грешника. Его напарник замер в положении для стрельбы с колена, оценивая сложившуюся ситуацию. И, придя к неутешительным выводам, схватил товарища за эвакуационную скобу на спине скафандра и попятился, не опуская оружия. Я не стал мешать его отступлению. Несмотря на мою победу в этой схватке, не стоит подвергать себя лишнему риску. Пусть уходят. Как только противники скрылись в одном из боковых ответвлений коридора, я бросил труп и быстрым шагом направился в свой ангар. СБ-станция найдет тела, но преследования властей я не боялся. Вся схватка зафиксирована нейросетью под протокол. Здесь не Россия, и защищать свою жизнь с оружием в руках считается нормальным.